уже улетаете? У нас служебный полет. Вчера ночью была получена радиограмма с терпящего бедствия корабля. Ах, да, да, мы тоже это слышали. Я подумал, что это вы, но, как видите, ошибся. Мы должны прочесать большую территорию. И опять на восток, к оконечности Лох-Хоурена. Когда мы пролетели приблизительно полпути, я сказал, давайте-ка посмотрим те четыре острова, которые лежат в Лох-Хоурене. Начнем с самого дальнего, того, что на востоке. Как он называется? Ойлен-Оран. А потом медленно полетим назад, пока не вернемся к причалу Лох-Хоурена. Вы же хотели облететь все море. Я передумал. Что ж, мне придется только подчиниться вам, сказал он. Он был равнодушен, этот старший лейтенант Уильямс. Итак, на север, к Ойлен-Оран. Мы были над островом уже через 3 минуты. По сравнению с Ойлен-Оран, каторжная тюрьма в Алакатразе показалась бы местом отдыха, где приятно провести отпуск. Весь остров представлял собой цельную скалу приблизительно в 0.25 мили. Нигде ни травинки. Тем не менее, на острове оказался дом, из трубы которого шел дым. А рядом ангар, правда, судна не было видно. Дым из трубы означал, что в доме должен находиться по крайней мере один человек, и каким бы образом он не добывал себе средства для жизни, было ясно, что делал он это не обработкой плодородной почвы. А это, в свою очередь, означало, что должно быть какое-то судно, чтобы прокормиться и для связи с внешним миром. Ибо можно было сказать с уверенностью, сюда никогда не заходило судно, совершающее регулярные рейсы. Минут через 20 Уимлес садил меня на остров неподалеку от домика. Обойдя вокруг сарая, я внезапно остановился, как и всегда, когда мне в желудок неожиданно тычут ружьем. Через какое-то время я уже мог дышать и выпрямился. Я увидел тощего мужчину лет 60. Он не брился по меньшей мере неделю, а рубашку без воротничка не снимал больше месяца. Оказалось, что тыкал он меня самодельным ружьем, оружием, которое на близком расстоянии действует так же, как кольт. А теперь целился из этого кошмара мне в правый глаз. У меня появилось чувство, будто я смотрю в длинный тонкий туннель, а когда он начал говорить, я сразу понял, что он не прочел ни одной книги, рассказывающей о шотландском гостеприимстве. «Как вас зовут, черт бы вас побрал!» — буркнул он. «Меня зовут Джонсон. Опустите ружье, я...» «А что вы хотите, черт бы вас побрал?» «Может, перейдем на более вежливый тон?» «Люди обычно начинают со слов «добро пожаловать». «Я не люблю повторять, уважаемый!» «Мы ищем терпящее бедствие судна». Оно потерпело аварию где-то в этом районе. «Я не видел никакого судна, и вы сейчас же покинете мой остров!» Он опустил ружье, и теперь оно было направлено мне в живот. Возможно, он думал, что если ему придется нажать на курок, дело в этом случае не будет выглядеть таким грязным, особенно если придется меня захоронить. «Ну, живо!» Я кивнул и посмотрел на ружье. «За такое можно и в тюрьму угодить». «Я не потерплю пришельцев на моем острове. Дональд Мак Ихерн хорошо охраняет свою собственность. Вы действительно делаете это первоклассно, сказал я. Ружье в этот момент шевельнулось, и я быстро добавил, уже ухожу, и не трудитесь говорить «до свидания», я больше здесь не появлюсь. Когда мы поднялись в воздух, Уильямс сказал, я его издали видел. У него что, было ружье? По крайней мере, не рука, протянутая для дружеского приветствия, сказал я горько. А ведь сколько говорят о гостеприимстве людей в этом районе. Что он собой представляет? Представитель шотландского министерства иностранных дел, который прошел тайный курс и специальную тренировку, чтобы занять пост посла по особым делам. Он не из тех, кого я ищу. Это точно.